«Вы знаете, господа», — заявила Туанетта, — «что меня интересует все, относящееся к ботанике». Вечером она отправилась в оперу. Давали Ифигению Глюка. Небольшое расстояние до театра она прошла пешком, и на всем пути парижане приветствовали ее одобрительными возгласами. В последнее время при ее появлении в театре публика молча вставала с мест. На этот раз ей устроили продолжительную овацию. Когда во втором акте прозвучало вступление Карии в царицу Сласти Великую, Ахилл подошел к рампе и спел эту арию, повернувшись к ложе Туанетты. Публика встала и потребовала исполнить арию во второй и в третий раз. За свою недолгую жизнь Туанетте часто случалось благодарить ликующую толпу, но никогда еще она не испытывала при этом такого блаженства, как сегодня. На ее красивом овальном лице выступил легкий румянец, когда она трижды, как велел этикет, налево, направо и вперед склоняла голову с башней прекрасных пепельно-золотистых волос. Она была счастлива, как ребенок. «Пусть теперь попробует аббат повторить, будто парижане меня не любят», — думала она, чувствуя, как поет в ней благородно простая музыка Глюка и жалея, что не носит в прическе изображение Франклина. Когда Луи узнал, что Туанетта ездила смотреть портрет Франклина, его охватила глухая ярость. Разве она не обещала ему воздерживаться от каких бы то ни было изъявлений сочувствия Америке? И если парижане устроили ей потом овацию, это только лишний раз подтверждало, что ее посещение салона воспринято всеми как свидетельство милости к мятежнику, как одобрение бунтарства. Дух мятежа — вот кто чествовал Туанетту в опере. И очень горько, что он, Луи, должен играть роль наивного зрителя. Да, ему остается только молчать и горевать, это ясно. Если он начнет укорять ее за потворство мятежникам, она его все равно не поймет. И ничего, кроме иронии, от нее не добьешься. Что тут страшного? Она смотрела работы придворного живописца Дюплесси только и всего. Неужели ей нельзя было этого себе позволить? Он так и видел уже презрительно невинное выражение ее лица. Разве Луи не высказывал пожелание, чтобы ее написал Дюплесси? Разве он не заказывал Дюплесси свой портрет? Пришел принц к Савье, он стал говорить о салоне. «Там есть и ваш портрет», — сказал он. «Огромная махина Робена. Находят, что вы там очень идеализированы, милый Луи. Забавно было бы съездить нам туда вместе и поглядеть на эту махину, но ничего не выйдет. Мятежника там тоже повесили. Впрочем, есть люди без предрассудков. Дело вкуса». Внутри у Луи все кипело, но он ничего не ответил. Через несколько дней ему показали гравюру, копию с портрета Дюплесси. Неприязненно вглядывался Луи в лицо Франклина. Конечно, Дюплесси скрыл все подлое, чем дышит мятежник. И этого Дюплесси он назначил королевским живописцем. Он хороший художник, он доказал это его Луи портретом. Жаль, что искусство так редко сочетается с добродетелью. Луи прочитал подпись под гравюрой. Это были стихи. «Вот слава и сила нового света. Шум океана стихает от его голоса. Он правит громом и велит ему молчать, если захочет. Тот, кто обезоружил богов, убоится ли королей?» Луи прочитал стихи дважды. «И такое-то осмеливаются распространять в его столице? Это больше, чем оскорбление величества. Это богохульство, кощунство. Он правит громом и велит ему молчать, если захочет». Злой, безобразный звук вырвался у Луи из горла. Он позвонил, велел немедленно, сию же минуту, вызвать шефа полиции. Когда мосье Ленуар явился, Луи сунул гравюру ему в лицо. «Вы это видели?» — спросил он. «Это Франклин. Портрет мосье Дюплесси», — сказал шеф полиции. «Рецензия отличная. Гравюра расходится не хуже свежих устриц». «Вы читали стихи?» — спросил Луи. «Прочтите!» — закричал он друг. «Стихи плохие», — сказал мосье Ленуар. «И вы разрешаете это продавать?» — кричал Луи. «И это на каждом углу продается в Париже, как свежие устрицы. Где ваши глаза, мосье?» «Плохие стихи. Это же оскорбление величества, это же богохульство. Он правит громом. Вы что, все с ума сошли, что ли?»